Глава 10. Гость. Элиза с наслаждением вдыхала запах блинчиков, любовалась разноцветными ширмами и матрасами своего круглого дома на нижних ветвях. В доме она была одна. Дверь была открыта, и на землю за порогом ложились яркие пятна света. Вдруг в луче света заплясали, крутясь золотые пылинки. С улицы влетел золотистый вихрь и закружился вдоль стен. Ветер дышал теплом. «Это Тоби», — подумала Элиза. Она хотела подойти к двери, но ветер ей мешал, и тут кто-то взял ее за руку. Элиза мгновенно проснулась, не открывая глаз, подобралась, как паук, который ощутил опасность, присела на корточки, мгновенно выпрямилась и, подпрыгнув вверх, обрушилась на нападавшего и заломила ему руки за спину. «Только не зубы, барышня! Не сломайте мне зубы!» Элиза открыла глаза. «Это я, Пюрейчик! Не сломайте мне зубы, они у меня совсем новенькие!» «Пюрейчик? Я принес вам блинчиков». Запах блинчиков. Вот откуда пришел ее сон. «Извини, Пюре. Спасибо за блинчики. Не беспокойтесь, барышня, я маслю вас от души». От избытка вежливости Пюре иной раз говорил всякие несуразности. «Ох, а мне-то показалось». «Который час?» «Полночь, если позволите быть точным». «И морозно. Не соизволите ли вы оказать мне любезность и отпустить мои руки, если только вас это не затруднит?» Элиза рассмеялась и отпустила беднягу Пюре. Она не сообразила, что на протяжении их разговора Пюре лежал, уткнувшись носом в пол. Зато теперь он стоял и смотрел на нее. Элиза взяла блинчик и сложила его вчетверо. Блинчик был сухим и толстым, как дешевая бумага, но Элизе не хотелось расстраивать заботливого охранника. Пюре с умилением наблюдал, с каким аппетитом Элиза уминает блинчик. Снова встретившись с чудаковатым охранником после своего неожиданного пленения в гнезде, Элиза отнеслась к нему с большой симпатией. Пюре сразу же узнал девочку, которая доставила ему столько хлопот в тюрьме Гнобль, но он так любил хорошее воспитание, и поэтому никому не рассказал, что они уже знакомы. А Элиза потребовала, чтобы еду ей приносил и вообще занимался ею Пюре, и только Пюре. Выдумки чудака смешили ее до слез. По неосторожности она сообщила бедняге, что к дамам не поворачиваются спиной. И с тех пор, выходя, он всегда пятился, то и дело спотыкаясь и едва не падая. Он пытался нащупать дверь, шаря рукой позади себя, а Элиза ему помогала. «Правее, а теперь левее». И смеялась, когда он все-таки стукался головой о скорлупу. Еще ей нравилось знакомить Пюре с новыми выражениями. Например, умывать руки, витать в облаках, шито белыми нитками. Их смысл оставался для Пюре туманным, но он старательно повторял все, что говорила Элиза. Время от времени она получала от него такие признания. «Вы же знаете меня, барышня, я немного мечтатель, поэтому часто умываю руки, когда шью белыми нитками». При этом Пюре запрокидывал голову и хлопал ресницами. Невероятно трогательное зрелище. Элиза съела еще один картонный блинчик. «А вы?» — предложила она следующий Пюре. «Нет, спасибо», — отказался он. «По-прежнему на диете?» — поинтересовалась Элиза с улыбкой. Пюре давно уже был недоволен своими пухлыми коленками и признался Элизе, что соблюдает особую диету. «Нет, на этот раз дело в зубах». «В зубах? У меня новые зубы». «Из чего они?» «Из хлебных крошек». «Вот оно что! Недаром я заметила, что вы сегодня особенно красноречивы. Браво!» Скромный Пюре зарделся. «Вы слишком снисходительны к моим криворечивостям», — поблагодарил он. «Еще я хотел вас предупредить, он вернулся». Элиза расправилась с третьим блинчиком, словно ничего не слышала, но Пюре повторил. «Хозяин вернулся. С ним молодой незнакомец, который приезжал летом. Я не настаиваю на своей проницательности, но мне кажется, что-то готовится». «Мне до этого дела нет», — заявила Элиза, да хозяина тем более. «Такое напечатление, что вы его недолюбливаете». «Ваша наблюдательность выше всяких похвал, дорогой Пюре». Пюре скромно потупился. «Посплю, пожалуй», — сказала Элиза. Она снова растянулась на кровати. Пюре не двинулся с места. Элиза привстала. «Что-то еще?» — спросила она. Пюре явно испытывал величайшую неловкость. Стоял и постукивал ногтем по своим новым зубам из хлебных крошек. Я бы хотел получить тарелку. Элиза бросила на него сердитый взгляд и вытащила тарелку, которую уже успела припрятать. «У вас глаза даже на пятках, солдат Пюре?» «У меня не глаза, у меня маленькие стрелы», — откликнулся он на радостях, согнувшись в низком поклоне. Пюре быстренько забрал тарелку, которую Элиза собиралась разбить на острые осколки. Не будет теперь стрижки на зиму и нового побега. Огорченная, она вытянулась на матрасе. Пюре слегка наклонился над ней. «Не шевелитесь», — произнес он, — «я заберу свой ключ, который вы засунули под матрас». Элиза про себя рассмеялась. «Цирк, да и только». Это представление они разыгрывали каждый вечер, но вопрос она задала суровым тоном. «Чего еще вам не хватает? Может, и шнурки вам отдать?» «Именно, именно, буду весьма благодарен, я их где-то вчера потерял». Элиза вытащила два черных шнурка. Она вплела их в коротенькие косички, которые уже получались из отросших волос. Изысканная вежливость не мешала Пюре быть крайне добросовестным в исполнении служебных обязанностей. «Было бы куда лучше, если бы вы ходили в домашних тапочках», — посоветовала Элиза, снова ложась. «У вас не было бы проблем со шнурками». К домашним тапочкам Пюре приобщила Элиза, подарив ему пару, которую сделала своими руками. Пюре называл их «тюфельки» и обожал без меры. С недавних пор он стал надевать их реже, опасаясь воров. «У меня есть завистники», — повторял он с удовлетворением. Пюре спрятал шнурки в карман. «Чудесно. Все на месте, полный комплект. Спокойной ночи, барышня». Пюре попятился к двери, ударился, споткнулся и вышел, хромая. В двух шагах от западного яйца, по другую сторону воздушного моста, находилось восточное яйцо, и сейчас оно было освещено. Лео Блю принимал ванну. Белый пар вырывался из комнаты и стелился по полу. В воздухе витал сладкий запах масла из весенних почек. Арбоен стоял неподалеку от ванны. Пар подползал к его ногам, лицо Арбоена было суровым. «Вы знаете, как я доверяю вашей интуиции?» «Знаю, Арбоен», — отозвался Лео, погрузившись в воду по подбородок. «Я прошу соблюдать крайнюю осторожность. Этот юноша полгода тому назад пришел к вам и предложил помощь. Мне бы хотелось назвать вашу встречу счастливым случаем, но я ему не доверяю. Столько лет он вами пренебрегал, и вдруг... Пожалуйста!» «Под его началом тысячи дровосеков». «Именно. Он нам нужен. А мы? Мы ему нужны?» «Разумеется», — дернул подбородком Лео. «Мы? Всем нужны». Минос Арбоен сдвинул брови и взглянул на хозяина, который нежился в ванне из голубиного когтя. Советник подошел к светящейся лампе и опустил край платка, накинутый на шар со светляком. Свет стал менее ярким. Временами Арбоену хотелось уйти и снова стать охотником на бабочек, распроститься с этой непосильной борьбой. Его удручала заурядность окружения. Но уж кого нельзя было заподозрить заурядности, так это Лео Блюм. Он был сумасшедшим. И гениальным. Только ради него Арбоен пошел на эту неблагодарную службу. Все остальные вокруг были ненадежными, трусливыми болванами. «Я сообщаю о своем беспокойстве, потому что никогда с вами не лукавлю», — отрывисто бросил Арбоен Лео. «Когда я говорю одному из своих людей, открой светлячка, стало уже темно, то прекрасно знаю. Светлячок? Вовсе не светлячок. Но я говорю так, как говорят все. Я хочу, чтобы меня поняли, хотя так же, как вы, знаю, что светлячок на самом деле. Колеоптер?» Примечание. Колеоптер. От латинского «насекомое из отряда жесткокрылых». Конец примечания. «Но я снисхожу до невежд и говорю, как они, чтобы быть понятым, но вам, Лео Блю, я говорю все как есть, как говорил вашему отцу. Вам я говорю правду. Нильс Амон, который стал вашим другом, не внушает мне доверия». Лео выслушал советника молча, потом погрузился в воду с головой и пролежал так не меньше минуты. Вновь появившись на поверхности, он ничуть не задыхался. «Всегда говори мне то, что считаешь нужным сказать, Арбаен. А я буду делать то, что сочту нужным сделать. Позови Нильсамана». Арбаен поклонился и вышел. Лео, наслаждаясь теплой душистой водой, размышлял. Ванну он нашел среди развалин разоренного его людьми дома. Коготь был отшлифован и светился белизной. Он ему понравился. Наконец Лео вылез из ванны и завернулся в большое полотенце. «Входи», — позвал он. Нильсамон вошел. «Я как раз думал о тебе», — заговорил Лео. «Этим летом ты пришел ко мне и предложил заключить тайный союз между лесами и гнездом». «Да, я думаю, что так мы будем сильнее». «Но раньше ты так не думал». «Сын слушается отца, а мой отец, Нортс Амон, далек о мысли о союзе. Я теперь...» «Что же ты теперь?» «Теперь я научился думать самостоятельно». «Твой отец остается для нас препятствием. О нем не беспокойся, он просто не должен знать о нашем договоре». «Обычно я уничтожаю препятствия», — сообщил Лео. Нильс вздрогнул. «Мой отец, это мое дело», — сказал он холодно и твердо. Лео подошел к столу, где на куске ткани лежали два бумеранга. Он взял их и стал точить друг от друга, будто длинные ятаганы-полумесяцы. Потом провел по ним пальцем, словно проверял, остры ли. И снова положил на стол. «Сейчас ты вновь предложил мне помощь. Если она тебе нужна. А как ты думаешь, стал бы я брать тебя с собой, если бы не думал, что ты можешь помочь? На этот раз речь идет о самом сокровенном, о самом важном». «Я знаю. Ты готов поговорить с Элизой?» — спросил Лео Блю. «Да». «А как тебе удастся изменить ее мнение обо мне?» Нильс не ответил, он положил руку на плечо Лео и сказал: «Мы часто не таковы, какими видят нас люди. Вот что я ей скажу». На следующий день, когда солнце достигло зенита, Элиза заметила на верхушке яйца тень. Тень вернулась. Тень. Юная пленница уже забыла, когда видела ее в последний раз. Месяц назад, не меньше. Она обрадовалась ее появлению, присутствие тени ее успокаивало. Элиза знала, что тень видит не только она. Пюре рассказывал, что таинственный призрак, который разгуливает по вершине, наводит ужас на всех. Совсем недавно один охранник похвастался ей, что расправился с тенью, и поэтому она больше не появляется. Он сказал, что это была большая паучиха-кровосос. Но тень появилась снова, значит, охранник солгал. Когда Арбаен вошел в комнату Элизы, тень по-прежнему виднелась на верхушке. Старый охотник на бабочек в красивой разноцветной одежде держался очень прямо, лицо у него было сердито. «Наш гость получил разрешение поговорить с вами», — объявил он. Открыл дверь и впустил молодого человека. Незнакомца было приятное лицо с тонкими мягкими чертами. Молодой человек пристально посмотрел на Арбаена, давая ему понять, что он должен их оставить. Элиза сидела в глубине яйца, прислонившись спиной к скорлупе. Арбаен вышел, сердито стиснув зубы. Гость окинул взглядом просторное помещение. Казалось, узница его не слишком интересовала. «Меня зовут Нильс Амон», — представился он. «Нильс». Элизе было знакомо это имя. Человек по имени Нильс когда-то спас Тоби жизнь. Что мог делать здесь друг Тоби Лоуноса? Дыхание у Элизы невольно участилось. Она взглянула наверх и убедилась, что тень по-прежнему там. Дыхание перехватило и у Нильса Амона. Так вот, значит, какая она. Та самая Лиза. Он не мог не думать о Тоби, который прятался в чаще махового леса. Сегодня встретились и познакомились друзья Тоби, Нильса и Лиза. Но как же Нильсу Амону удалось стать таким близким другом Лео Блю, что тот позволил ему остаться наедине со своей невестой? Все началось летним утром полгода тому назад. Нильс с 30 лесорубами заканчивал вырубать колонию лишайников. Их широкие зонтики перегораживали дорогу к котловине Джо Мича. Лесорубы из леса Амонов не боялись никакой работы, но не хотели получать милость из жирных рук Джо Мича или ледяных рук Лео Блю. Они хотели трудиться, оставаться независимыми. Нильс заботился, чтобы у его людей была работа. Дровосеки уже вырубили не один сантиметр плотных зарослей, перегораживающих путь к котловине. Стоял июнь, палило солнце, лишайник был сухим и легким. Но вот вдалеке заворчал гром, и Нильс понял, что грозы ждать недолго. У лишайника есть особенность. Он высыхает под солнцем и мгновенно оживает под дождем. Сим Лолнес называл это свойство способностью возрождаться. Что ни говори, природа воистину волшебница. Лишайник она наделила невероятной живучестью. Стоит пойти дождю, и он насыщается водой, возвращает себе цвет, становится липким и очень тяжелым. Если до грозы не убрать лишайник с дороги, он станет непроходимым, и доступ к котловине будет закрыт на многие месяцы. Лесорубы только-только начали его вывозить. Работа оставалась примерно на день, а до грозы разве что четверть часа. Какое-то время Нильс колебался, но решение было только одно, и хотя оно противоречило всем его принципам, новый удар грома подтвердил – выбора нет. И тогда он послал своих лесорубов за помощью в котловину. Через несколько секунд лесорубы увидели, как открываются тяжелые кованые двери, услышали громкие команды и щелканье бичей. С десяток охранников гнали из ворот бесформенную толпу, обжигая ударом каждого, кто делал шаг в сторону. «Так бесчеловечно обращаться с живыми людьми!» — ужаснулся Нильс. «Это облезлые», — сдавленно сообщил он своим товарищам. Десятки пленников, плотно прижатых друг к другу, теснились на небольшой площадке. Один из солдат Джо Митча подошел к Нильсу. «Мы вам поможем. Через час все будет сделано». «Слишком поздно», — ответил Нильс. «Пошел дождь, вы не успеете. Отправляйте людей под крышу». Нильс поблагодарил небо за первую упавшую каплю. Он не хотел видеть, как мучается народ, обращенный в рабство. Солдат гордо посмотрел на Нильса и улыбнулся. «Сдается, ты принял меня за вруна. Я сказал через час. Значит, через час». «Не стоит», — снова сказал Нильс. «Сделаем все, когда лишайник высохнет». «А ты так и норовишь меня обидеть», — процедил солдат сквозь зубы. «Но сейчас убедишься, что я держу свое слово». Он что-то свирепо проорал во всю глотку, и снова засвистели бичи. Раздались новые раскаты грома, и дождь спалил, как из ведра. В этом аду облезлые принялись за работу. Уборка лишайников не заняла и часа. Облезлые совершили невозможное. Под градом ударов, подгоняемые криками, пленники перетащили сотни разбухших, как губки лишайников. Если облезлый падал, его поднимали пинками. Тот, кто замедлял шаг, получал удар сапогом. Барахтаясь зеленой жижи, стекавшие с лишайников, облезлые работали. Нильс увидел, как на землю упал мальчишка. Его черные глаза были неподвижны. На помощь ему поспешил другой паренек. На спину паренька обрушился бич, но он и под ударами старался поднять друга, ласково успокаивающе поглаживая его. Нильс сообразил, что упавший был слепым. Прежде чем снова спуститься в котловину, солдат с торжествующим видом подошел к Нильсу. «Если вам понадобится помощь, всегда готовы. Только кликните шершня. Так меня зовут». Облезлые и охранники исчезли за воротами. «Господин Амон». Нильса, застывшего от стыда и ужаса, окликнул молодой дровосек. «Господин Амон». «Все в порядке», — проговорил Нильс, прислонившись к куску коры. «Возвращаемся, ребят». Оказавшись у себя в хижине, Нильс не выходил оттуда 4 дня. Вот, значит, каковы независимость и свобода, за которые так держится отец. Нужно закрыть глаза и не видеть, как страдают другие за пределами леса. По мере того, как Нильс узнавал, что окружен тюрьмами, где мучаются несчастные узники, собственная свобода стала казаться ему темным погребом, куда он забился со страху. И Нильс Амон понял, он будет сражаться. Но при этом понимал и другое, атаковать Джо Митча и Лео Блю в лоб бессмысленно. Бессмысленно атаковать их с топором в руке. Лесорубы умели выкорчевывать лишайники, и Нильс знал их старинный секрет. Чтобы с ними расправиться, нужно внедриться в сердцевину. В самую сердцевину ствола влить кислоту, отравить ядом сердце растения. И у Нильса появилась цель. Завоевать доверие Лео Блю, проникнуть в самую сердцевину его системы и разрушить ее. И вот перед Элизой стоит Нильс Амон, смотрит на нее. Элиза спрятала руки в рукава. У нее очень короткие волосы, она ничего не боится и ничему не удивляется. Зато Нильс удивлен. Он не понимает, откуда в этом крошечном теле столько мужества. «Откуда она взялась?» — задумался Нильс. «Где вырастают такие девушки?» Он понимал восхищение Тоби. В тот же праздничный день, прежде чем отправиться с Лео Блю на вершину, Нильс вернулся повидать Мию и Лекс. Он поговорил с Тоби, поведал о самом сокровенном, о притворной дружбе, которую он всеми силами поддерживал с Лео Блю. «Я не собирался об этом рассказывать», — сказал Нильс, — «это только моя борьба, угроза которой не делится. Никто о ней не знает, даже отец. Но когда я узнал, что ты знаком с Элизой, то подумал, что, может, смогу что-то сделать для вас обоих». Потрясенный Тоби поручил Нильсу поговорить с Элизой от своего имени. Нильс стоит перед Элизой, у него одно единственное желание — сказать ей, что Тоби жив, что он пришел к ней от Тоби, что ничего не потеряно, что по ветвям их дерева вновь побежала жизнь. Тень застыла неподвижно. Она обняла руками верхушку яйца, и стало видно, что это силуэт молодого человека, что на спине у него два бумеранга. Да, призраком вершины был Лео Блю. Он не знал, как по-другому приблизиться к Элизе, стать для нее хоть кем-то. Кем-то. Пусть не слишком значимым, но все же существовать, войти в ее жизнь какой-то тайной, но не безразличием. И Лео Блю изобрел тень, чтобы стать тайной Элизы. Он прижался к верхушке яйца и прислушался. Нильс Амон собирался заговорить. Да, Нильс Амон уже раскрыл рот, чтобы рассказать Элизе обо всем, и тут его взгляд остановился на солнечном пятне у ног. Полдень. Солнце стоит в зените. Через отверстие в яйце падает луч света, и в этом луче тень отчетливо видна. Профиль. Их кто-то подслушивает. Нильс прикусил язык и проглотил всю свою искренность и откровенность. «Я пришел поговорить с вами о Лео Блю», — начал он. «Мне кажется, вы сильно заблуждаетесь на его счет». Взгляд Элизы померк, а сердце сжалось от боли. Ей так хотелось встретить друга.